Внутренний диалог. Настанет день, когда с восторгом, упоением себя ты встретишь у своих дверей. Дерек Уолкотт. Установки, самокритика, неуверенность в себе и выученная беспомощность проявляются во внутреннем диалоге. Внутренний диалог — это мысленная беседа с самим собой, которая начинается в детстве и сопровождает индивида всю жизнь. Если человек научился сопротивляться голосу больного «я», то у него будет конструктивный внутренний диалог. Он будет усиливать человека, а не ослаблять и загонять в депрессию. Во внутреннем диалоге человек может бесконечно раздувать некоторые события. Чтобы прекратить это, уместно задать себе всего один вопрос. Через 3 года это будет иметь хоть какое-то значение для меня? Если ответ «нет», то можно смело перестать возвращаться мысленно к этому событию, потому как оно не имеет большого воздействия на вашу жизнь. Внутренний диалог может усиливать прокрастинацию. Это происходит, когда вырабатывается привычка откладывать дела на потом, потому что внутренний диалог внушает, что человек не справится или справится плохо. Когда он готовится начать какое-либо дело, то мысленно говорит себе: «Я должен это сделать, мне нужно это сделать, я вынужден это сделать, я обязан это сделать» и так далее. Это внутренний диалог жертвы обстоятельств, которая ни на что не влияет. Психологически он давит на человека, лишая энергии. Также внутренний диалог жертв наполнен раздутыми страданиями и самосожалениями. «Со мной обошлись плохо», «Меня унизили», «Меня притеснили» и так далее. Существенные улучшения происходят, когда человек начинает говорить с собой по-другому. Вместо «я должен это сделать» начинает «достоин уважения». Если вы сделаете это частью своей жизни, то со временем обнаружите, что другие люди тоже станут относиться к вам более уважительно. Трансформация личности происходит через отслеживание своего внутреннего диалога и внесение корректировок в него. Это не слишком сложно, но требует внимательно относиться к тому, что вы мысленно говорите себе. Наберитесь терпения. Для перестройки внутреннего диалога, так же, как и для закрепления любой новой привычки, потребуется время.